Лейтенант Эшли Стивенсон хорошо знала историю, хотя не любила этот предмет в школе. Поэтому она знала, что это не первый космический бой. Первый имел место, когда северокорейские ракеты атаковали спутник Дамокл, с чего началась Вторая Корейская война. Случай с Теодором Рузвельтом не был и первым эпизодом космического пиратства. В 2045 году террористы-экологи из организации «Зеленый мир» уже захватили экспериментальный шаттл корпорации Einhorn Industries и пытались посадить его на территории одного из африканских изгоев, чтобы принудить Мировой Совет, правительство Всемирного Содружества и корпорации «Десятки» прекратить глобальный экоцид и истребление видов, которому якобы приводило использование термоядерной энергии. Корабль им посадить удалось, но добились террористы только своего истребления силами спецназа корпуса, естественно, при оказании вооруженного сопротивления. Но сейчас был первый случай, когда угроза оказалась так велика, и потенциальные жертвы могли исчисляться сотнями тысяч, не долларов, а жизней. Эшли подумала, насколько земля, лежащая далеко внизу у них под ногами, хотя можно было развернуться, и та стала бы висеть уже над головами, слаба и уязвима. Как же ничтожно мало продвинулось человечество в освоении космоса за время ее жизни, да и за жизни двух прошлых поколений тоже. Да, появилось постоянное поселение на Марсе, где люди заперты под своим куполом, днем они не могут на поверхность выйти из-за радиации, а ночью их перемещение ограничивает жуткий холод. Конечно, все они герои, выбравшие жизнь и смерть на Марсе. Но будет ли польза от их подвига? Или это напрасная трата денег и сил? Да, есть база на Луне, которая полагается на Землю во всем и не проживет без нее месяца. Да, уже давно существуют две околоземные станции и одна окололунная. Но они зависят от материнской планеты человечества еще сильнее, хотя людей там всего под 20 человек. И за 100 лет космической эры разве это не мало? Где обещанные звездолеты и колонии на астероидах и внешних планетах? Так и остались в мечтах. Человечество сделало своей колыбели только первые робкие шаги, как давал ребенок, который то и дело падает и набивает шишки. Но за это же время оно здорово разрослось, растолстело, да и колыбель свою загадило основательно. Чепуха. Эти мысли больше похожи на то, о чем любил рассуждать ее бывший. А для нее космос был такой же работой, как труд психолога, адвоката или дантиста. Между тем Гарольд встал со своего места, снял очки и начал кругами летать по отсеку. Медленно, плавно. Хорошо еще, что по отношению к ней он был расположен не вверх ногами, а то у нее закружилась бы голова. «Что ты делаешь?» – произнесла Эшли с недоумением. Гарольд Синахара, конечно, не самый приятный спутник. Скорее уж, робот проникнется сочувствием, чем он. Но в этом был и свой плюс. Когда тебя не жалеют, то и сама себя жалеть едва ли будешь. Поэтому она совсем не хотела, чтобы он сошел с ума. Лучше уж соседство с привычным занудным перфекционистом, чем с психом. Я закончил диагностику. Снизошел японец до объяснения через несколько секунд. И я размышляю. Думаю, что же делать дальше? Он остановился, и у Эшли отлегло от сердца. Не сбрендил. «Так что с кораблем?» В голосе женщины была тревога. «Повреждения серьезные, хоть и не критические. Отказ почти всей электроники, разгерметизация 5 из 10 отсеков, потеря 40% кислорода. Плюс они ослепили нас и вывели из строя все средства коммуникации». «И что мы будем теперь делать?» – спросила она, глядя на него требовательно и настойчиво. «Продолжать выполнять задание». «Ты сошел с ума, да?» – вырвалось у нее раньше, чем она поняла, что наплевала уже и на субординацию, и на этикет. «Мы чуть не сдохли, а ты думаешь только...» «Нет, Эшли». Гарольд, казалось, совсем не был зол. Не сказал ей закрыть рот и слушать старшего по званию. Как сделали бы на его месте майор Коберн или генерал Юлинь. «Я нормальный. Просто мы по-прежнему на службе, если ты не забыла. Поскольку Джордж мертв, я теперь командир корабля, исходя из параграфа номер 8. И я приказываю продолжать операцию». Он сказал это очень сдержанно, не унизив ее достоинства. «Потому что ты умнее их обоих и знаешь, как использовать ресурсы подчиненных», — подумала она, немного придя в себя. Ей стало стыдно за свои слова. «Наладить связь в ближайшее время не получится», — продолжал японец. А значит, надо действовать, будто мы последние. Именно для этого нас запихали в эту консервную банку. Мы должны остановить его. Я просчитал его траекторию. Он нацелился на Женеву». Эшли охнула. Конечно, будь это Лондон, где жили ее мать, сестра и племянники, ее тревога была бы сильнее. Но тоже хорошего мало. Это была далеко не самая крупная агломерация Европы, но уж точно самое важное. Если не мозг, то сердце Содружества и его символ. Но даже если бы связь была исправна, я соблюдал бы радиомолчание и не отвечал бы на позывные, продолжал Гарольд. Там внизу у наших врагов может быть еще что-то запасено. Можно нарваться на новый удар. Пока мы не выполним задачу, нельзя резко менять траекторию и выдавать хоть что-то в эфир. Надо делать вид, что мы погибли, а корабль несется по инерции. Будем притворяться мертвыми, как суслик перед ястребом, а сами тем временем попытаемся его достать. Разве спутники или ракеты Земля-Космос... Все гарпии над Европой эти уроды, скорее всего, сбили, проговорил Синахара. Остальным понадобится минимум 10 часов на смену эшелона и орбиты. Земли, конечно, могут попасть. Во Франции на базе Шамбле-Бюссьер современные рельсовые пушки. Но это все, что у них есть. Ракетная база Повиц в Польше. Там противоракеты старые, которые годятся только против древних МБР. Их должны были модернизировать в прошлом году. Но почему-то опять не нашли денег. Если грузовик не сбросит скорость ниже 10-й скорости звука, они могут попасть в него только случайно. А он не сбросит. Рельсам я не доверяю. У него на борту бомба? Я уверен, что нет. Она ему не нужна. С таким ускорением ему даже не надо падать на правительственный квартал. Достаточно вблизи. От взрыва погибнет все живое в радиусе нескольких километров. А это ведь главный город Содружества. Ни тундра и ни пустыня. Погибнут сотни тысяч людей, не говоря уже об административном коллапсе. Как же вышло, что этот город ничем не прикрыт? Я тоже хотел бы знать. Не ждали, что у террористов столько сообщников внизу. Вот эту операцию они провели. Сотни людей задействовали, может, тысячи. Но эти ниточки пусть потом СПБ распутывает. Конечно, над Москвой, Вашингтоном, над Колорадо или над Ванденбергом его бы сбили сразу. Но это Западная Европа, Швейцария. Тут живут люди, которые помешаны на экологии, которые не любят концентрации ракетного оружия с ядовитыми двигателями. Гребаные пацифисты, как бы сказал наш покойный командир, которые привыкли, что их безопасность обеспечивают другие. Может, они заслужили что-нибудь себе на голову. Но мы еще живы. И через считанные минуты сблизимся с этим недоделанным камикадзе. «Мы летим с ускорением?» – догадалась Эшли. Она уже научилась отличать полный покой от даже небольшого разгона. Не более 0,2G. Просто корректируем курс. Мы держимся той же орбиты, которую заняли до попадания. 4 из 20 маршевых двигателей работают, но лучше бы их все закоротило. Есть новость хорошая и плохая. Хорошая. Наша траектория почти пересекается с траекторией Теодора Рузвельта. Он приближается к планете. И если не изменит курс, мы скоро окажемся у него на пути. Мы что, можем столкнуться? Нет, конечно. Но пройдем очень близко. Всего в 30 километрах. Сам он воспринимает нас как космический мусор. У него слабые радары, а в радиодиапазоне мы не излучаем. Можно будет отстреляться всем, что есть. Из 8 эваланшей 5 доступны. И кинетическая пушка тоже. Но лучше обойтись без нее. А теперь плохая новость. Мы можем не успеть выстрелить. Это еще почему? Эшли уже сама злилась, что приходится вытягивать из коротышки каждое слово клещами. Что показал твой осмотр? Что нам угрожает, Гарольд? Самое смешное – это не система жизнеобеспечения. У нас воздуха на месяц. Воды с учетом рециркуляции сколько угодно. Правда, продукта всего на неделю. Но если не сумеем стабилизировать оставшиеся двигатели, через пару часов будем радиоактивными обломками с вкраплением органических молекул. Он слабо улыбнулся, буквально чуть приподняв уголки рта, но она поняла, что он не шутит. Я не могу отключить эти движки, контрольные цепи повреждены. По моим прикидкам, это дает высокую вероятность критического нагрева в течение нескольких часов. И тогда бабах! Если не починим их? Если не отключим. Да, тогда мы лишимся почти всей энергии. Но солнечных элементов хватит, чтобы продержаться до подхода подмоги. Если тратить экономно. У нас ведь еще аккумуляторы есть. Эшли знала, что главное в ТИАРТ-двигателях удерживающий раскаленную плазму электромагнитный контур, внутри которого, очень грубо говоря, постоянно взрываются небольшие термоядерные бомбы. Если это магнитное поле любого из движков отключится, нет, двигатель не остановится. Просто корабль разорвет на клочки. Да, в этом был ключевой недостаток этой прорывной, но пока еще не обкатанной технологии. Гарольд, между тем, уже стоял у шкафчика с инструментами. Он рылся в нем, иногда вытаскивал то один, то другой прибор, но снова откладывал обратно. «Шимата!» — наконец выругался он по-японски. Эшли знает, что это означает «ошибся». Но в данной ситуации можно было перевести как «проклятие» или «дерьмо, черт, облом». Эти штуки для мелкого ремонта. Серьезный предполагалось проводить на заводе. Кто вообще придумал эти табели снаряжения? И он еще раз неразборчиво произнес что-то на языке своих предков. Наконец, у него в руке оказался крохотный предмет, похожий на ручку или лазерную указку. Микрорезак для нулевой гравитации. Капитан Синахара нажал на кнопку, из наконечника появился 5-сантиметровый красный лучик. Эшли догадывалась, почему тот сделали видимого спектра. Иначе можно себе руку или шею проткнуть невидимым острием, и заметишь это слишком поздно. «Да что он собрался им делать?» — только и успела подумать женщина, когда японец вдруг с гортанным вскриком полоснул себя лучом по указательному пальцу. Он сделал круговой надрез вокруг его основания, рассек мякоть. Кость, судя по всему, не задел, иначе бы просто ампутировал его. А он просто снял с него кожу, словно напальчник. От неожиданности Эшли вскрикнула и зажала рот рукой. Неужели психика невозмутимого спутника дала трещину, не говоря о том, что она не любила вид крови с детства? Но сначала крови не было, разрез был чистым. И вдруг из него появилась тягучая капля. Не красная, а мутно-желтая, как нерафинированное масло. Она росла, похожая на насосавшегося клопа. Но раньше, чем успела сорваться, Гарольд промокнул ее салфеткой. Больше крови не было. Зато из разреза выдвинулось нечто черное, похожее на скелетированный палец, состоящий из суставчатых сегментов, или на насекомое многоножку. И этот странный палец, который мог бы изобразить художник Гигер, вдруг начал вытягиваться, как телескопическая удочка, и быстро обогнал в размерах соседние, живые. Когда он прекратил расти, место, где он соединялся с живой плотью, уже было сухим. Сам напальчник Гарольд убрал куда-то в карман. «Пригодится. Потом также перерастет на место. Не бойся, остальная кожа настоящая». Японец пошевелил рукой. Палец задрожал. Он то выпрямлялся, как антенна, то свивался в кольца, то раскачивался, как маятник. И вдруг закрутился с такой скоростью, что исчез из виду, как лопасть пропеллера. А потом снова застыл. Капитан Синахара вытер эту странную штуку салфеткой от оставшихся следов смазки. Судя по всему, это не доставляло ему больших неудобств. «Вот я и закончил калибровку. Это манипулятор, подключенный к нервным окончаниям. Заменяет почти любой инструмент. Я в основном буду им паять и резать». Поставил перед самым полетом. Пришлось прятать от старого засранца, а то списал бы меня на берег. Еще не прижилось. Вернемся, удалю. Неудачная модель. А нельзя было перчатку или присоску? Эшли тоже кое-что понимала в манипуляторах на уровне технического колледжа. Контакт хуже. Эту я воспринимаю как часть себя. Точность до микрометров. Конечно, это потребовало кое-какого апгрейда здесь. Он похлопал себя по позвоночнику и по локтю. «Разве это разрешено?» – удивилась Эшли. «Для астронавтов?» «Конечно, нет», – ответил Синахара, для пробы хватая и стягая этим пальцем предметы в кабине с невероятной точностью. Оказалось, что он может вытягиваться почти на полметра. «В командовании сидят замшелые бакаяра, которые хотят, чтобы мы были как космонавты времен Союза и Аполлонов. А если бы его у тебя заметили при осмотре, тебя бы не допустили до полета. Они не стали бы меня резать. Наноскоп у нас не применяют, а рентген его не покажет. Это керамика и биопластмасса, не металл. Хотя металлический был бы дешевле. Потрогай, не бойся». «Нет, спасибо». Эшли представила, как эту штуку можно использовать в качестве оружия, и ее замутило. Например, как легко через глазницу проткнуть кому-то мозг или задушить, перехватив горло тугой петлей. «А я и не знала, что ты...» «Киборг? Совсем нет. Я только слегка улучшенный. Некоторые из нас пошли гораздо дальше». «Из вас это из кого?» «Ты слышала что-нибудь о детях Вендиго?» «Нет». я тебе расскажу. Все равно они меня выгнали. Расскажу, если останемся живы. Если нет, не обессудь». Он завис в воздухе рядом с ней, как привидение, и направил на нее указательный палец. Страшный протез почти уперся женщине в плечо, покачиваясь, как голова гремучей змеи. «А теперь слушай меня внимательно. Подключайся к системе корабля и отслеживай параметры состава и движения атмосферы. Я поставил заплатки в трех местах, пока ты была в отключке. Ремонтный дрон исправен». Он указал на небольшой аппарат в углу, состоящий из двух соединенных друг с другом полусфер и похожий на пылесос, в корпусе которого имелось несколько вмятин. «Поэтому включи его. Если увидишь, что где-то воздух уходит, делай, что хочешь, но устрани утечку. Затыкайте хоть свои задницы, ребятки». Японец очень правдоподобно изобразил акцент Дикси, покойного жителя Алабамы. Эшли невольно улыбнулась. Она едва ли не впервые видела, как он шутит. «А мне придется проникнуть в реакторный отсек. Там есть воздух. Правда, на пути туда, в двух отсеках, его нет. Если не сумею починить, нам крышка. Если ткну куда-нибудь не туда, нам тоже крышка». Он надел гермошлем. Его лицо за стеклом сразу стало далеким, будто потеряло свое выражение. «Есть другой выход?» «Как это обычно, нет». Голос капитана Синахары теперь доносился до нее с искажением. «И последнее. Если я не вернусь, но успею выключить термояды, не пытайся посадить наблюдателя, как свою прогулочную лодку, на химических двигателях. Ты не сможешь. Корабль поврежден, автопилота нет. Даже если восстановится связь и телеметрия, его масса и аэродинамика тебе знакомы плохо. В атмосфере он имеет летные качества утюга. В нем нельзя зайти на второй заход. Промахнешься мимо полосы, считай, что уже в раю. Еще внизу кого-нибудь угробишь. То есть сделаю за террориста часть его работы. Точки сближения отстреляй все, что отстреливается. А потом замкни все системы на кабину и сиди спокойно. Кружись вокруг Земли. Максимум через 5 дней тебя вызволят. Спасательные корабли у корпуса, да и участников остались. Это звучало оскорбительно. Но она и не подумала обижаться, потому что знала, что он прав. На секунду ей показалось, что он смотрит на нее человечнее, чем должен смотреть командир, да любой военный. Но если начнет резко падать давление, не жди. Катапультируйся. Посадка будет довольно жесткой. Но ты это отрабатывала на сносном уровне. Машину, конечно, жалко. При отделении кабины она с такими повреждениями, скорее всего, развалится. А это деньги налогоплательщиков, мозги конструкторов и инженеров. А также труд безымянных роботов-сборщиков. Но на твою подготовку тоже деньги потрачены. Он чуть усмехнулся. Поэтому погибать бессмысленно, я тебе не приказываю. «Да я вообще-то и не собиралась», — подумала Эшли. Но мысленно пожелала ему удачи. Остаться совсем одной в обреченном корабле не хотелось. Но и прыгать тоже не очень. Кабина, то есть командный отсек, могла превращаться в спасательную капсулу, но приземление в ней пугало почти так же, как висение на орбите. Сначала в свободном падении лететь в гравитационный колодец, а потом с парашютом, но все равно быстро снижаться где-нибудь в Атлантическом океане, в шторм или в Альпах, или на территории африканского Rogue State, которая даже в ООН не состоит. Все это лучше увидеть в дореальности или интерактивном фильме, чем испытать в жизни. Между тем Гарольд уже подлетел к люку, который вел во внешний коридор. Перчатка костюма, которую он снимал, чтобы проделать эту пугающую манипуляцию с рукой, была снова на нем. «Если я вернусь, то вернусь быстро. Успокойся». Он словно понял ее мысли. «Самурай всегда должен быть готов к смерти. Откуда знать, что придет завтра? Следующее утро или следующая жизнь?» Если он хотел ее подбодрить, ему это удалось. Эшли чуть не рассмеялась. Но не мог же он жить по кодексу Бусидо. Человек конца 21 века, инженер-робототехник и одновременно наемник с медалью за жестокую бессмысленную войну. Нет, это было не позерство и не ирония, а еще один парадокс. «Надень шлем, пока я выхожу. Будет скачок давления. Через минуту можешь снять. Я дам тебе знать, когда буду возвращаться». «Надеть, чтобы святой Петр спросил меня, какого хрена у меня такой плоский нимб?» Ей хотелось сказать это бодро, но голос подвел, она закашлялась. А может, сыграла шутка атмосфера. Но вряд ли Гарольд что-то расслышал, потому что уже нырнул в люк ногами вперед. А через пару секунд люк закрылся за ним. Она успела только заметить, как в красноватом свете, в этом импровизированном шлюзе, который раньше был просто отрезком коридора, над трубами клубится то ли пар, то ли иней. Или то и другое вместе. Непонятно было, ледяной ли там ад или раскаленное пекло. Красный полумрак прорезал фонарь японца, но когда опустилась заслонка, она потеряла его из виду. Эшли сняла шлем через несколько минут и сразу поняла, что оттуда, куда ушел астрало-японец, тянуло именно холодом. В кабине стало на несколько градусов холоднее. Впрочем, система поддержания температуры работала. Пока еще работала. Начиналась самая неприятная часть. Тяжелее всего ожидание, когда от тебя мало что зависит. Она думала о том, насколько она беззащитна в этой скорлупке. Достаточно ли они экранированы от космической радиации? Нет, наблюдатели не были предназначены для полетов за пределами земной магнитосферы. Все-таки они были созданы, чтобы прикрывать Землю, а не Луну. И уж точно, у них не было такого многослойного корпуса, каким обладали марсианские корабли-ковчеги, хоть частные, хоть национальные. После перенесенных повреждений титановый корпус с экранно-вакуумной теплоизоляцией на основе покрытой специальным сплавом полимерной пленки может местами напоминать решето. Попавшие, вернее, взорвавшиеся вблизи них ракеты, как говорил японец, были не слишком технологичные. И кроме электромагнитного компонента несли в себе что-то вроде шрапнели. Дешево и сердито. То же самое оружие хорошо показало себя в борьбе против спутников. А если она будет болтаться здесь до тех пор, пока не начнется солнечная буря? Вроде бы их не должно быть, но кто знает. Эшли чувствовала себя так, будто в любой момент мог начаться шторм, а она стояла раздетая на голой скале. Солнечная радиация ничем не отличается от обычной, и будет обидно, если удастся добраться до Земли только для того, чтобы долго и мучительно умирать в госпитале корпуса мира, прикованной к постели, распухшей и сочащейся кровью кожей. Даже несмотря на то, что расположен госпиталь в красивейшей Нормандии, климат которой почти не отличался от британского. А ведь он там может получить дозу и от реакторов. Чтобы чем-то занять себя, взяла пылесос и убрала из воздуха и со всех поверхностей отсека все, что напоминало загрязнение. На второй раз. Потом села в кресло Гарольда, которое принадлежало командиру судна, и подключилась к системе. Странно, что та еще работала, хотя бы частично. И запустила ту же проверку, которую 20 минутами ранее провел ее спутник. Все данные были в том же состоянии, которое он описал, кроме показателей давления и содержания кислорода. Воздух выходил, хотя и медленно, где-то рядом. Эшли вздохнула и пошла оживлять дрона. Через корабельную систему он не активировался. Через 5 минут робот, специально предназначенный для несложного внутреннего ремонта, был в ее распоряжении. Поверх одной из металлических заплаток, поставленных японцем, она поставила еще 6, будто латая дырявый надувной бассейн. И неожиданно это сработало. Утечка или исчезла, или перешла на уровень несколько молекул в минуту. Он вернулся через 5 минут, перед этим сказав ей по интеркому надеть шлем. Ей уже тогда показалось, что с голосом его что-то не так. Люк закрылся за ним, и японец с трудом снял шлем и перчатки. Его ресницы были все в инее, а лицо синюшным, почти черным, как у уоррент-офицера Бекеле. Он трясся и сразу схватился за переборку, хотя, как и она, не весил почти ничего и не мог упасть. Первым ее побуждением было поддержать его, но он отстранился, а Эшли от короткого прикосновения успела обжечь холодом. «Я в порядке, Кусо». Она знала, что это означает «дерьмо» и может использоваться в переносном смысле. Ему понадобилась минута, чтобы выровнять свое положение в пространстве и встать параллельно с ней. Особенно страшно выглядели его руки. «Сильное обморожение. Может развиться некроз», — подумала женщина, — и открыла аптечку первой помощи. Под ее крышкой были, как обычные, средства для обезболивания, остановки кровотечения и снятия шока, так и небольшой интеллектуальный помощник. Но она даже не посмотрела на бота, а открыла то отделение, где лежали традиционные средства. Бот не был волшебным, а медицинских капсул, которые еще век назад нафантазировали фантасты, таких, куда можно было бы поместить пациента с тем, чтобы всеми этапами лечения руководил робот, земные технологии пока создать не позволяли. В крупных медицинских центрах что-то отдаленно похожее было, но не в космических кораблях. А диагноз тут она и сама могла поставить. «Несколько минут низкой температуры. Я знал, что скафандр не годится. Но у меня природная терморегуляция. Я не зря хотел побывать на Марсе. Ау, жжется! Спасибо. Таких друзей как-то еще поискать. Твою мать, как жжется!» Она вдруг поняла, что он разыгрывает ее и может терпеть и не такую боль. Именно в этот момент японец подмигнул ей и замолчал, а дальше уже стоял безмолвно. Гарольд позволил потратить на себя всего 5 минут, обработать ожоги и похожие на ожоги следы обморожения, которые покрывали кожу его рук и лица. Потом он знаком приказал ей убрать аптечку. Все оказалось не так страшно, как ей вначале почудилось. Только повреждения кожи, которые не угрожают жизни. «Я выключил эту дрянь. Теперь мы проживем дольше». Надо же, она даже не заметила изменений в режиме снабжения энергии. Видимо, обитаемая часть корабля была физически отрезана от двигателей, и вырабатывавшиеся ими мегаватты островок жизни в кабине наблюдателя уже не получал. «Лейтенант Стивенсон, займите место в амортизационном кресле. В вашем, пожалуйста». Она поморщилась от его резкого голоса, когда он указал ей на ее ошибку. Она-то уселась в ближайшее, то есть в его. «Из-за повреждений мы успели получить слишком большое отклонение от курса. Теперь должны подкорректировать его с помощью химических. Возьмите на себя управление. Помните, что автопилота в нашем распоряжении нет». Эшли села в кресло пилота. По привычке попыталась подключиться к терминалу, но кроме мониторинга он не позволял сделать ничего. Оставалось только ручное управление, отдаленно похожее на то, что есть в пилотской кабине атмосферных самолетов. Не совсем штурвал, скорее джойстик, но ей эта штука все равно казалась жутко архаичной и неудобной. «Присягнитесь», — напомнил ей японец. Почему-то она почувствовала, что он перешел на формальный стиль. Сам капитан Синахара пристегнул себя не раньше, чем она сцепила все крепления и зафиксировала себя в кресле, которое само приняло нужное положение. Это не была опека мужчины над женщиной или даже более опытного астронавта над менее опытным. Это была обязанность и ответственность командира, и уставу это не противоречило. «Я не балласт», — подумала бы она в другое время. «И дело не в достоинстве гендера, пола или какой-то еще общности, а в моей личной гордости». Но сейчас было не до гордости. И она думала только о том, как хорошо переложить в себя ответственность за выбор дальнейших действий на кого-то другого. Она с радостью поможет ему в реализации той тактики и стратегии, которую он выберет. «Левый запасной и правый запасной. Подать питание. Через 3 минуты вывести на полную мощность», — сказал капитан. Она перевела двигатели в режим прогрева, подала топливо, включила зажигание. Постепенно повысила мощность. На секунду ей показалось, что она чувствует вибрацию и слышит треск переборок. Но это ощущение прошло. Зато Эшли почувствовала, что у нее снова появился вес. И вес этот опять вжимал ее в кресло, хоть и не так сильно, как при старте. Вдруг дала о себе знать боль в спине, хоть это и было пока легкое покалывание. «Я снова чувствую массу». «Вес», — поправил ее Гарольд. «Я тебе это уже говорил когда-то. Хотя, если бы масса была меньше, то меньше был бы и вес, ведь так?» «Если мы не разобьемся, я ему это припомню», — подумала Эшли. «Через 40 секунд переведите мощность на половинную», — услышала она все тот же ворчливый голос Гарольда. «А еще через 2 минуты заглушите». Конечно, она знала основы баллистики и динамики. В космосе, где нет трения об атмосферу, разреженная атмосфера не в счет, если речь идет о таких малых промежутках времени, приобретенная скорость не исчезнет даже после выключения двигателей, хотя здесь речь шла скорее о векторе этой скорости. И после корректировки курса, судя по расчетам, они пройдут еще ближе от Теодора Рузвельта, всего в 25 километрах, почти вплотную. Вернее, он пролетит пулей мимо них, входя в атмосферу по своей пологой траектории. Тут уже не промахнется и слепой. Главное, чтобы сами эваланши не подвели. И словно угадав ее мысли, Гарольд заговорил. 5 ракетных установок готовы. У ракет собственные двигатели. Их запуск нам ничего не стоит. Но для кинетического орудия, как я сказал, энергии мало. Скорострельная тяжелая рельсовая пушка могла распилить любую цель пополам, разогнанными до бешеной скорости с помощью электромагнитной силы снарядами без грамма взрывчатого вещества. Но посадила бы их аккумуляторы за пару выстрелов, после чего им пришлось бы бороться уже за свое выживание в остывающем корабле. Раз уж они были на голодном энергетическом пайке, а из солнечных панелей после шрапнельной атаки раскрылось только 10%, лучше было обойтись без этого. Примерно через 10 минут Гарольд вывел ее из полудремы, в которую Эшли уже была впала, требовательным голосом объявив: «Лейтенант Стивенсон, не спите. Минутная готовность до начала атаки». Она взглянула на движение на экране очков кляксы, обозначавшей Теодора Рузвельта. Они уже были у точки максимального приближения. Эшли почувствовала, как у нее потеют ладони. Судно, которое они преследовали, вернее, неслись ему наперерез, было обманчиво беззащитным. Она перечитала все данные с брифинга и посмотрела все схемы. Оно наверняка не могло открыть по ним ответный огонь. Но там, внизу, у него явно были вооружены до зубов сообщники, которые могли их сбить, если они раскроют себя. «Эваланшами по объекту!» — приказал Гарольд, не давая ей рассуждать. «С опережением! Цель — передняя полусфера! Все 5 установок! Огонь!» Они подошли близко к нему. Эшли включила внешний обзор, приказала искусственному интеллекту захватить цель в объектив и в 32-кратном увеличении увидела на фоне обманчиво близких звезд Теодора в виде яркой светящейся точки. У него были такие же термоядерные двигатели, как и у них, только его были полностью исправны и работали в полную силу. Пилоту террористов было, должно быть, не сладко. Разгон вдавил его в кресло, если только это был не автомат. Но корабль набирал скорость, судя по приборам. Если он сбрасывал ее, чтобы ввести в заблуждение ЦУП, то теперь пытался компенсировать эту потерю. Ни о каком торможении и речи не было. А внизу, в нескольких сотнях миль, зелено-коричневая земная поверхность медленно двигалась, как разворачивающееся полотно. Эшли узнала очертания Средиземного моря и подумала, как хорошо бы оказаться сейчас в Ницце, на пляже. Она пообещала себе, что если выживет, то обязательно возьмет отпуск и проведет его не на очередных тренингах и не на лазарете, а на пляже Лазурного побережья. Да кто же он? Даже если кораблем управляет автопилот, без предательства кого-то из экипажа не обошлось. Интересно, установили ли аналитики из СПБ его личность? Кто из команды мог пойти на такой поступок? Вряд ли преступники сумели завербовать сразу нескольких астронавтов ЭУ Aerospace. У Максима в свое время было много проблем со службой внутренней безопасности из-за его круга общения. Но, конечно, это не корпус мира, где все биографии просвечивали под микроскопом, а частники. Чтобы выпустить ракеты, простого движения руки по сенсорной поверхности было уже недостаточно. Нужно было 2 подтверждения и нажатие на самые настоящие клавиши, с которых перед этим снимался защитный колпачок. Все 5 ракет, способные поражать цели и в атмосфере, и в вакууме, направились на перерез лунному грузовику. На экране радара Эшли увидела, как 5 крохотных точек быстро приближаются к крупной кляксе. Она двигалась быстрее, чем они. Но они направлялись туда, где цель окажется спустя несколько секунд. Ракеты были достаточно интеллектуальны. Включила визуальный обзор. Из-за отказа коммуникационного оборудования нельзя было подключиться к камерам самих эваланшей, но даже через оптику наблюдателя женщина увидела достаточно. 5 кратких и быстро погасших вспышек в кормовой части огромного, похожего на кита корабля. Хорошо различимы и видимым, и особенно в инфракрасном спектре струи плазмы, которые выбрасывались из дюз Теодора Рузвельта, исчезли. Видимо, был поражен двигательный или энергетический отсек. На скорость вражеского корабля это уже никак не повлияло. «Ракеты», — только и произнесла она, — «не разнесли его. Они против спутников и легоньких шаттлов. А у него корпус прочнее нашего, и он просто крупнее». «Долбани его кинетическим», — сказал Гарольд. Вернее, приказал. «На 1 выстрел из рельсотрона у нас энергия есть. Целься в геометрический центр». Раньше функции стрелка должен был выполнять командир, как первое ответственное лицо. Но раз Синахара делегировал эту роль ей, а не взял на себя, значит, у него были на то причины. И вряд ли он боялся ответственности. Скорее считал, что она не хуже справится с прицеливанием при недостатке данных от приборов. Теодор уже пролетел мимо, и теперь они стреляли ему вслед. Действуя как по учебнику, Эшли осуществила захват цели. Энергия на ускоритель уже была подана капитаном. Она нажала на еще одну кнопку и отсек, а значит, и весь наблюдатель ощутимо тряхнула. Сам снаряд невозможно было увидеть. Зрение успело различить только слабую вспышку, а через несколько секунд грузовик на мгновение охватило свечение куда более яркое, чем давали его двигатели. Потом оно стихло, и чужой корабль стал темным в оптических приборах. Но в инфракрасном диапазоне был хорошо виден. «Попали!» — радостно крикнула Эшли, как будто могло быть иначе. «Он подбит! Разгерметизировался! Продолжать огонь!» Эшли выжидала, готовая к любому ответу. Тем временем конденсаторы орудия перезаряжались. Гарольд молчал. Субъективность времени растягивала секунды в минуты. «Ну так что?» — нетерпеливо переспросила она. «Я думаю». Женщина закусила губу, словно от обиды или нахлынувшей головной боли. Японец сидел в своем кресле, неподвижно, как китайский божок. «Еще раз!» — наконец изрек капитан. «В центр! Видишь, там что-то вроде перекладины. Бей туда!» При увеличении действительно можно было увидеть, что Теодор не монолитный, а напоминает тримаран, состоящий из трех корпусов, двух больших по краям и центрального, меньшего размера. И она сделала, как он сказал, нажав на кнопку, которую они между собой почему-то называли «гашеткой», хотя слово это впервые она услышала от покойного командира. Вспышка рядом с Теодором на этот раз была слабее. Все, что могло там взрываться, уже взорвалось. Визуально это было незаметно. Но, судя по радиолокации, профиль грузовика изменился. Носовая часть фюзеляжа отсутствовала, она летела уже как отдельный объект. «Стрелять еще раз?» — уже без прежней уверенности спросила Эшли. Она увидела, что капитан Синахара закрыл от нее данные о системах жизнеобеспечения, видимо, чтобы не отвлекалась. Сам он занимался расчетом корректировки их курса. Ведь каждый выстрел бросал их в сторону по закону сохранения импульса, и не слабо бросал. Ей сразу начало казаться, что и освещение светит тусклее, и дышать стало труднее. Но это были чисто психологические феномены. «Эшли, мало какой мужчина на твоем месте чувствовал бы себя спокойно», как-то сделал ей неуклюжий комплимент Рон, ведь он говорил о тренировочных полетах. «Отставить!» – после секундного молчания произнес австралояпонец. «А то обесточим систему жизнеобеспечения. Его траекторию мы уже слегка изменили». И он не попадет, куда целился. Сам подонок мертв. Этот гроб все равно упадет на землю. Может, он распадется в атмосфере на более мелкие обломки, и часть из них сгорит. А если нет, я просчитал его точку приземления. Он теперь совершит жесткую посадку в безлюдном месте в Альпах. Большего мы сделать не можем. А детонация гелия-3? Да нет там уже никакого гелия. Контейнеры с груза мы только что сожгли. И он опять погрузился в боевой транс. «Почему Земли все же не попытались сбить его рельсами или ракетами?» «Не знаю, Эшли». Гарольд снова смягчился и перешел на неформальный тон. «Может, надеялись до последнего образумить и посадить на космодром? Корабль стоит сотни миллионов глоба, как и его груз, и акционеры не любят терять прибыль. Может, диверсия? А может, они стреляли с французской и польской базы, но промахнулись? Вряд ли они надеялись на нас». Хотя, конечно, запеленговали наше движение и поняли, что мы живы. Это тоже хорошая новость. А те, плохие, тоже могли понять. Эшли, сейчас не холодная война и не начало века. Поверхность контролируется ООН. Даже территория изгоев и временно вышедшие из-под контроля сектора доступны для десанта с конвертопланов. Я уверен, что атаковавшие нас с тех пор в Германии уже трупы или захвачены. Они были смертниками. Его спокойно ровный голос действовал успокаивающе. «Надо взять себя в руки. Вначале я думал, что наши шансы вернуться живыми 40%. Теперь они возрастают до 80%. А сейчас мне надо заняться системой обогрева. Нельзя дать ей отключиться. Но я справлюсь один. Ты отдыхай».